Глава вторая, в которой мы рассмотрим алгоритм подготовки к публичному выступлению. Здесь же речь идет о важности правильной формулировки цели публичного выступления и о том, какие использовать инструменты для достижения этой цели. Как же с успехом выступать публично? И что считать успехом? Аплодисменты? Обилие вопросов из зала или что-то еще? Это как раз зависит от той цели, которую вы себе ставите. Если цель была сорвать аплодисменты, и они прозвучали, это успех. Нет, это просто некорректно поставленная цель. Цель любой деятельности, как известно, лежит за пределами этой деятельности, а аплодисменты внутри. Какова же ваша истинная цель? Создать впечатление, донести информацию, запомниться, понравиться, обычно отвечают участники моих тренингов. А зачем, спрашиваю я, ради какой цели? Вот президент инвестиционного фонда, например, готовится к выступлению, и на мой вопрос о цели его выступления он говорит, моя цель – донести информацию до аудитории о том, что наш фонд предлагает такую-то, такую-то услугу. Нет, минуточку. А цель в чем? Это понятно, донести информацию, задача. Цель в чем? В том, чтобы дать аудитории понять, что наше предложение является самым лучшим на рынке, говорит президент инвестиционного фонда. Нет, это тоже задача. Цель в чем? Цель. И мы так и не приходим ни к какому решению. Давайте для сравнения спросим продавца. Не знаю, на вещевом рынке. В чем цель твоего выступления? Она ведь тоже заманивает аудиторию, выступает, вот, подходите, люди и так далее. В чем цель твоей презентации, спросим мы продавца. И что она скажет? Моя цель – проинформировать о том, что у меня имеются продажи, плащи. Вряд ли. Она скажет, моя цель – чтобы покупатели приобрели у меня там такое-то количество плащей. Вот точно так же цель президента инвестиционного фонда была, скорее всего, в том, чтобы участники презентации разместили в его фонде свои личные средства. Цель формулируется в значениях действия со стороны аудитории. Это принципиально важно. Когда я работал в школе учителем русского языка и литературы, точнее, когда еще не работал, а готовился к этому, мой предшественник спросил меня, в чем цель твоя как учителя русской литературы? И я, помню, сказал, моя цель в том, чтобы дети читали все, что по программе. Он сказал, это не цель, твоя обязанность. Твоя цель, чтобы дети читали после школы. Чувствуете, какая разница между преподаванием, чтобы все знали по программе, и преподаванием таким образом, чтобы дети читали после школы? Этот урок, который мне дал, очень помог в то время, когда я работал в школе. Я знаю, что те, кто учился у меня, читают до сих пор и после школы. Точно так же, если вы правильно сформулируете цель вашего публичного выступления, вы с большей вероятностью добьетесь этой цели, и вы сможете подобрать адекватный инструмент для достижения этой цели. Итак, какие могут быть цели публичного выступления? Что могут сделать слушатели? Не знаю, проголосовать за вашу партию, приобрести вашу продукцию, утвердить ваш проект, повысить вас в должности, заключить контракт с вашей фирмой и так далее, и так далее, и так далее. В подавляющем большинстве случаев мы призываем аудиторию к какому-то конкретному действию. Это является целью выступления. Будет хорошо, если вы запишете ответ на этот вопрос одним предложением. В чем цель вашего публичного выступления? Поразмышляйте над этим. Поразмышляйте над тем, что дает достижение этой цели лично вам. Само осознание цели выступления не только позволит вам наилучшим образом составить текст, но и даст необходимые силы, тот самый драйв, кураж и так далее. Ну, или вдохновением это назовите. Есть цель, есть энергия для ее достижения. Нет цели, нет энтузиазма, нет энергии, нет выступления. Теперь можно приступать к подготовке. Она пойдет гораздо живее и в правильном русле. Только запомните главное. Цель выступления всегда должна формулироваться как ответ на вопрос, чего вы хотите добиться от слушателей.